Глава 24. Матвей. Еще спустя 2 месяца. «Привет, малой». Прижимаю телефон к уху плечом и изучаю полку в прикассовой зоне. «Матвей». Выдыхает Марк и тут же начинает балаболить, вызывая улыбку. «Завтра я тебя точно сделаю, вот увидишь. Мне одноклассник на Ютубе видео показал, как пройти уровень, который никак не получается. Ну-ну, посмотрим». Замечаю цветную коробку и выкладываю то, что нужно на ленту перед девушкой-кассиром. Превосходная идея, чтобы напомнить королеве о себе. «Закажем пиццу?» — спрашивает Марк. «Мне и чур 4 сыра». «Закажем, закажем». Подтверждаю. «Как в школе дела?» «Нормально. Училка достала. Вот скажи, Матвей, как мужик, во взрослой жизни вообще нужны уравнения?» «Хм...» Оплачиваю покупки. Хватаю пакет и выхожу на улицу. Холодный ноябрьский ветер ударяет в лицо. Немного подумав, отвечаю. В жизни иной раз такие уравнения, пацан, что закачаешься. Ну ладно, тогда сделаю домашку сегодня. Обреченно вздыхает. Пока не сделаешь, завтра не приезжай. Предупреждаю, включая отца. Свободен с сыном практически не общается. Мудак он и в Африке мудак. «Марк?» «А? А дома как?» Спрашиваю осторожно, включая зажигание. «Попытка не пытка?» «Ты же знаешь, Матвей», — настороженно выговаривает парень. «Мама запрещает рассказывать. Если услышит, перестанет отпускать. А мне у тебя нравится». «Ладно, ладно, не дрейф, больше не буду. Давай до завтра». «Я еще спросить хотел?» В детском голосе слышна неуверенность. «Говори же», — хмурюсь. «Да ладно, потом поговорим». «Постой», — останавливаю. «У тебя что-то произошло?» «Да нет, все нормально. До завтра, Матвей». Марк отключается, а у меня в душе возникает тревожное ощущение, о котором я здесь же забываю, потому что какая-то мадам перекрывает выезд с парковки и приходится идти помогать выбираться из снежной лавины. Домой добираюсь ближе к ночи. Домой — это в ту квартиру, что арендовал для встреч с Викой. Как-то незаметно сам для себя сюда перебрался. Сначала просто ночевал, потом перевез некоторые вещи. Думал, что всего на месяц, пока Ева не вернется. Но у нее заболела мама. Ева решила пока остаться в Москве. Виновато спросила, конечно. А я... выдохнул. Скажу честно. С Ярославом, свет его Александровичем, Ева общается онлайн с завидной систематичностью. Показатели гормонов в крови контролируют, дозировку препаратов подбирают. Я за нее спокоен. Принимаю душ и, наконец-то, вытягиваюсь на кровати. Я скучаю, блядь. Мне мало. Тех нескольких раз, что видел ее на парковке офисного центра, мне мало. Я хочу ее рядом. Всю. Навсегда. Этими 2 месяцами я просто даю понять Вике, уяснить своей умненькой светлой головке, что я все еще, словно верный пес, ожидаю. Все в той же конуре. Она покинула меня. Сам заслужил, много херни накуролесил. Но это ведь не запрещает мне скучать и желать поскорее ее увидеть. Я просто хочу ее рассматривать. Каждый день, блядь. Каждый божий день. Сил моих нет, поэтому в понедельник в коридорах офисного центра установят видеонаблюдение. У моей королевы достаточно мозгов, чтобы разобрать, что к чему. Тем более после того, как заметят, что камеры по нелепой случайности будут установлены исключительно на ее этаже. Это будет еще одним звоночком. Грёбаным жирным намеком на то, что она моя, и я томлюсь в собственном соку. Она поймет. И когда-нибудь придет. Это ведь неизбежно, потому что тоже скучает. Я уверен, на 99,9%. Если это не так, то мне пиздец. Даже думать об этом не буду. Кровь в венах стынет, когда представляю, что разлюбила и с докторишкой своим будет. Спит она с ним — факт. Такой же неопровержимый, как железное, слава богу, здоровье моей тёщи. Я проверил информацию от бывшего муженька о новых отношениях Вики. Я не такой идиот, чтобы полагаться на слова ублюдка во второй раз. Сначала взбесился. Весь кабинет к херам расколотил. Стены, мебель, все в мясо, такое же кровоточащее, как моя рваная душа. Потом, правда, угомонился. Пусть попытается, как я в свое время. Пусть почувствует, что другой ей меня никогда не заменит. Все больше размышляя о нашей с Викой любви, я прихожу к мысли, что это чудо даровано кем-то свыше. Ведь мы могли разлюбить друг друга еще 2 года назад, забыть, вырвать с корнем, но между нами будто невидимые резиновые канаты, которые с дистанции растягиваются, потом с оттяжкой бьют наотмашь, но никогда и ни при каких обстоятельствах не рвутся. Следующий день начинается с рабочих моментов. Необходимо проконтролировать договора на субаренду и продолжить мозговой штурм по бизнес-плану на новый офисный центр. Да, мы с Мавроди решили, что пора расширяться. Он и сам к следующему году вернется. Не справляется на чужбине. А, быть может, у Киры с Лилей, как и у нас с Викой, нервущиеся канаты. Марк, как правило, добирается ко мне сам. Время коротаем по-разному. Несколько раз ходили в кино, однажды были на хоккейном матче, но чаще всего заказываем пиццу и режемся в стрелялки. Приезжать к их дому Вика мне строго-настрого запретила. Наверное, она была бы счастлива, если бы нашей с Марком дружбы вообще не существовало, но ее сын-красавчик проявил небывалую настырность. Около 3 часов дня начинаю нервничать. В это время пацан обычно набивает свой живот пиццей, сидя на полу в моей гостиной с джойстиком в руке. Не успеваю набрать необходимый номер, как телефон настойчиво брецает. Номер незнакомый. «Да, слушаю». «Добрый день. Матвей Анатольевич?» — уточняет строгий мужской голос. «Он самый». Подскакиваю со стула. «Марк Свободин, ваш сын». Нервозно сглатываю ком в горле и, не задумываясь, отзываюсь. «Да, я его отчим». «Плохо воспитываете пасынка, Матвей Анатольевич». «С кем я разговариваю? Где мой сын?» «Меня зовут Николай, я охранник торгового центра «Континент». Марк пытался своровать товары в супермаркете, но его отследили по камерам. Вообще, в таких случаях мы обязаны вызвать полицию, но парень так сильно плачет, что я решил сначала позвонить родителям». Пиздец. Даже не представляю, что будет с Викой, если она разузнает. «Не сообщайте больше никому». Говорю, быстро накидывая поверх футболки дутый пуховик. «Я буду через 15 минут». Вылетаю из квартиры и со спринтерской скоростью добегаю до БМВ на парковке. Торговый центр находится в 5 минутах езды от моего дома, но я сообщил охраннику время с запасом. Бросаю машину у главного входа. Похуй на штрафы. Кабинет охраны отыскиваю достаточно оперативно. Марк сидит на высоком стуле. Когда видит меня, всхлипывает и по-детски шмыгает носом. Смотрит волком. «Добрый день». Представляюсь мужику лет 50, сидящему за широким столом. «Вы Николай?» «Да», — отвечает. «Я за сыном». Хриплю. Это непривычное слово оседает на языке чем-то тяжелым и волнующим. Понимаю, что игра это для дела надо, но приятно, черт возьми. «Вы уж проведите беседу с сыном», — качает головой Николай. «Обязательно?» — киваю. «Спасибо вам». Пожимаю охраннику руку и обещаю сам себе возвратиться в этот кабинет с бутылкой хорошего коньяка. Приобняв Марка за плечо, вывожу за дверь. Он утирает нос тыльной стороной ладони. «Спасибо, Матвей». Лепечет тихо. «Дома поговорим». Отвечаю, потрепав макушку. Сам настраиваюсь на обстоятельную беседу. Надо выяснить, зачем, для чего. Парень-то классный. Нахера ему воровать, если он может попросить деньги у меня или у матери? «Надень шапку и застегнись». Указываю, кивая на зеленую теплую парку. Стараюсь успокоиться, потому что сам труханул. Волнение внутри идет на убыль, ровно до того момента, пока во вращающихся дверях торгового центра не обнаруживаю Вику. В легкой светлой шубке и синих обтягивающих джинсах. Завитые волосы каскадом рассыпаны по плечам, а в кулачке зажаты ключи от машины. Красивая пиздец. Думаю, жадно рассматривая и находя на ее лице горящие пламенем глаза. И злая, как чёрт.